Между тем одно из желаний или совета было исполнено. Шатарди привез ей манифест, изданный шведским главнокомандующим графом Левенгауптом для достохвальной русской нации, который объявлялось, что шведская армия вступила в русские пределы только для получения удовлетворения за многочисленные неправды, причиненные шведской короне иностранными министрами, господствовавшими над Россией в прежние годы, для получения необходимой для шведов безопасности на будущее время, а вместе с тем для освобождения русского народа от несносного ига и жестокости, которые позволяли себе означенные министры, через что многие потеряли собственность, жизнь или сосланы в заточение. Намерение короля шведского состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию для ее же собственной безопасности от тяжкого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании, и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнью и имуществом, а со шведами сохранять добрые соседства. Этого достигнуть будет невозможно до тех пор, пока чужеземцы по своему произволу и для собственных целей будут господствовать над русскими и их соседями-союзниками. Вследствие таких справедливых намерений его королевского величества должны и могут все русские соединиться со шведами и как друзья отдаваться сами и с имуществом под высокое покровительство его величества и ожидать от его высокой особы всякого сильного заступления. Елисавет очень обрадовалась манифесту, но в противном лагере он, разумеется, произвел противоположные действия. Обергофмаршал Левенвольд услыхал об нем от принца Антона, а потом, когда приехал к Остерману, то хозяин прочел его ему и начал рассуждать, что в манифесте о чужестранных весьма противно написано, и что это не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и всей фамилии. Другого теперь делать нечего, как лучшую военную предосторожность взять, и надо бы определить, что, где такие манифесты явятся, то в народе их не разглашать, а собирать в кабинет, и чтобы он, Левенвольд, донес об этом правительнице. Левенвольд согласился. При свидании с правительницей она спросила его, слышал ли он про манифест. Левенвольд отвечал, что слышал, и что он о чужестранных, о министерстве и о незаконном наследстве очень остро написан и касается самой фамилии, причем упомянул о мере против распространения манифестов, указанной Остерман. Принцесса сказала на это, правда, очень остро писан, и тем дело кончилось. Остерман, однако, не позабывал о манифесте. От имени русского главнокомандующего он написал письмо к Левенгаупту, что манифест, подписанный его именем, оставлен в деревне шведским отрядом. По всему видно, что манифест выдан подложно под его именем, потому что такие манифесты между христианскими и политическими народами не в употреблении. Член иностранной коллегии и правая рука Остермана Бреверн принес это письмо Левенвольду с тем, чтобы тот отдал его правительнице. Анна Леопольдовна, взявши письмо, сказала «хорошо» и оставила его у себя. Остерман напрасно беспокоился насчет манифеста. Цесаревна Елисавета напрасно радовалась ему. Нет сомнений, что он не произвел бы никакого действия, если бы даже и был распространен. Хлопот о манифесте, хлопот о присутствии молодого герцога Голштинского при шведском войске происходили со стороны Елисаветы от желания, чтобы дело началось как-нибудь и именно началось в войске. Мы уже упоминали, в каком затруднительном положении находилась она. У нее было много приверженцев, за нее была гвардия, и, однако, не было человека, который бы стал во главе движения, сделал бы для нее, во имя ее, то, что сделал Миних для Анны Леопольдовны. Елисавета должна была сама начать дело, сама вести солдат. Легко понять, как ей трудно было на это решиться, как она должна была медлить и ждать, не начнут ли другие, не встанет ли войско в Финляндии, возбужденное манифестом или присутствием внука Петра Великого в шведской армии. Но долее медлить было нельзя. 23 ноября, в понедельник, был обыкновенный прием «Куртак» во дворце. Шатарди заметил, что правительница, долго ходив взад и вперед, отправилась в отдаленную комнату, куда велела позвать Елисавету, которая, возвращаясь оттуда, имела взволнованный вид. На другой день поверенный сообщил Шатарди, что разговор, так взволновавший цесаревну, шел об нем. Описавший его самыми черными красками, она объявила, что решила спросить короля об его отозвании из Петербурга, и внушала Елисавете, что она не должна более принимать такого человека. Елисавета отвечала, что это ей трудно сделать. Можно сказать посланнику раз-два, что ее нет дома, нельзя сказать это в третий раз. Вчера, например, Шатарди подъехал к ее дому в ту самую минуту, когда она, выйдя из саней, входила к себе. Правительница, не обратив внимания на эту отговорку, продолжала настаивать на своем. Тогда Елисавета сказала: «Можно сделать гораздо проще. Вы, правительница, прикажите Остерману сказать Шатарди, чтобы он не ездил ко мне более». Правительница отвечала, что так нельзя сделать. Нельзя раздражать таких людей, как Шатарди, и подавать им явный повод к жалобам. Елизавета возразила, что если Остерман, будучи главным министром, имея повеление правительницы, не смеет этого сделать, то она, цесаревна, тем менее решится на это. Правительница, раздосадованная противоречием, приняла повелительный тон, Елизавета, в свою очередь, возвысила голос. Разговор этот трудно выдумать. По всем вероятностям, он был введен на самом деле и был передан Шатарди исключительно так, как всего более должен был интересовать его. Но, как видно, была вторая половина разговора, которая должна была гораздо сильнее взволновать Елисавету. По другим известиям правительница сказала ей: «Что это, матушка? Слышала я, будто ваше высочество имеете корреспонденцию с армией неприятельскую, и будто бы ваш доктор ездит к французскому посланнику и с ним факции в той же силе делает. В письме из Бреславля советуют мне немедленно арестовать лекаря Листока. Я всем этим слухам о вас не верю, но надеюсь, что если Листок окажется виноватым, то вы не рассердитесь, когда его задержат». Елисавета отвечала: «Я с неприятелем отечества моего никаких альянсов и корреспонденций не имею. А когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю». Это был первый серьезный разговор с правительницей, из которого Елисавета должна была понять всю опасность своего положения. Если уж Анна Леопольдовна решилась высказаться, то чего ждать со стороны Остермана? Правда, Анна Леопольдовна в разладе с мужем Остерманом, но общая беда легко может их соединить, и правительница в своих решениях против Елисаветы будет точно так же оправдываться, как и в решениях против Миниха. Муж и Остерман не давали мне покоя.